Я, конечно же, про себя подумал, к чему бы это одинокому человеку разгуливать по городу с двумя кружками в сумке. Тут у меня зародились подозрения, но по какой-то необъяснимой, непонятной мне самому причине я не смог ей отказать. Сам я безнадежный кофеинист, а денек выдался солнечный, но холодный. Мы немного поговорили, главным образом потому, что я не мог найти подходящего предлога, чтобы уйти. Ощущение, что она ненормальная, почти сразу исчезло, но все же я не чувствовал какого-то глубокого к ней интереса и поддерживал беседу лишь из вежливости. Элла рассказала, что она безработная медсестра, приехала из небольшого местечка на севере Швеции и в этот солнечный день почувствовала столь сильное желание отправиться в парк, что бросилась из дома, даже не успев привести себя в порядок. Впоследствии она сказала, что никогда не подошла бы ко мне, не будь она в тот день в таком особенном настроении. У нее было такое чувство, что сегодня может произойти все, что угодно. Таким образом, можно утверждать, что наша первая встреча была чистой воды случайностью, хоть мне и кажется, что позднее Элла наделила эту случайность особенной, почти суеверной окраской. В тот день, перед тем, как попрощаться, она имела смелость дать мне бумажку со своим телефоном. Насколько я понимаю, она сделала это, потому что вдруг вообразила себе, будто в нашей встрече было что-то почти неизбежное. «А вообще-то она не из тех, кто вот так запросто пристает к людям на улице», — говорила она, — «и я ей верил. Мне же совсем не показалось, что наша встреча имеет какое-то особенное значение. Скорее, я начал терять равновесие, снова почувствовал симптомы моей болезни. У меня и в мыслях не было хранить эту бумажку, не собирался я ей звонить. Я, как уже было сказано, дорожу своим одиночеством». «И все-таки, вам это уже известно, я позвонил ей несколько месяцев спустя, после Нового года. Каким же я был идиотом! Зачем я это сделал? Я совершенно случайно наткнулся на ту бумажку, когда разбирал ящик в письменном столе. Единственным оправданием мне служит лишь то, что я находился в крайне неустойчивом и подавленном состоянии духа. Мне вдруг показалось, что было бы неплохо увидеться с ней еще раз». Что на самом деле тогда в парке мы очень душевно поговорили, и в ней было даже что-то красивое, может быть, глаза, а может, улыбка. Ко всему прочему, я пережил несколько тяжелейших месяцев незадолго до того, как впервые ей позвонил. Долгие праздники всегда утомляют, особенно если у тебя не самые лучшие отношения со своей семьей. Кроме того, в начале декабря, несмотря на мое намерение жить в одиночестве, меня подлым образом использовала одна особа, которой нужно было лишь мое утешение. Одним словом, меня соблазнили и выбросили на свалку. Мне стыдно за самого себя, ведь ее красота, которой я был не в силах сопротивляться, заставила меня потерять уважение к себе и здравый ум, а я был думал, что больше со мной такого никогда не произойдет. Думал, что стал зрелым мужчиной, который трезво смотрит на жизнь и живет так, как ему подобает. Я должен попытаться объяснить вам, что случилось потом. Возможно, вам тоже такое знакомо, когда вдруг начинает казаться, что глубоко похороненная и совершенно несбыточная мечта близка к осуществлению, и все твое мировоззрение, все, что ты ценишь и чему придаешь значение, исчезает за считанные мгновения, как театральная кулиса. Она работала моделью на курсах рисования с натуры, которые я посещал по вторникам. Молодая, черноволосая красавица из Греции. В ее безупречном теле и обаянии было что-то почти сверхъестественное. Я заметил ее еще тогда, в ноябре, когда она без всяких сомнений приняла мою сторону в споре с учителем, который несправедливо меня критиковал.